просила весточки из далеких мест. Все до одной я сохранила. Ты вернулся такой родной и такой чужой. Все пролетело, как страшный сон. Пусть посидели твои волосы, но не состарилась наша любовь. Наша любовь. Там, где ветра и холода.